Глава 69. Лёгкое дуновение ветерка слегка шевельнуло шорстку домового на его мордашке. Вениамин чихнул и медленно открыл глаза. И тут же в шоке попятился назад, по склизкому, залитому кровью и чьими-то внутренностями линолеуму. Поскольку увидел перед собой ещё одну материализующуюся чёрную фигуру. Появившаяся из ниоткуда изумительно красивая девушка с восточным типом лица, длинными чёрными волосами, забранными в хвост. В чёрных кожаных брюках, сапогах на шпильках и байкерской куртке. С тревогой оглядела комнату и подскочила к приходящему в себя Стаферу, который застрял под сервантом. Громадная туша ящера зашевелилась под сломанной мебелью. Но ненадолго, поскольку в руках девушки внезапно оказался светящийся меч. И одним отточенным движением она отрубила ему голову. После этого красотка кинулась к лежавшему у кровати полувампу. Приложив два пальца к его сонной артерии, девушка быстро убедилась, что он ещё жив, и внутренне содрогнулась, увидев, насколько серьёзно он ранен. Осторожно приподняв рубашку на его животе, Диана быстро распорола мечом чёрную ткань вдоль тела вампира, обнажив его окровавленный торс. Она кинула задумчивый взгляд на чистые детские пелёнки, сложенные в аккуратную стопку на тумбочке, с мыслью превратить их в импровизированные бинты. Но заметила, что жуткая рана на широкой груди аматора медленно, но верно затягивается. Катана в её руке исчезла, и она просто села на пол рядом с мужчиной с намерением дождаться того момента, когда он придёт в себя. Лицо Тора было таким красивым и безмятежным, словно он спал. Диана вытащила из кармана куртки белоснежный платок и аккуратно вытерла кровь с его рта, щеки и твёрдого волевого подбородка. Потом ласково убрала тёмную волнистую прядь со лба и невольно залюбовалась этим красавчиком. Его чуть приоткрытые губы притягивали как магнит, вызывая неописуемое желание прильнуть к ним в поцелуе. И чуть поколебавшись, она поддалась этому порыву. Медленно наклонившись, девушка с ангельской нежностью прикоснулась к манящему рту губами и языком. И уже через мгновение оказалась плотно подмятой под мускулистое тело вампира. В его тёмно-багровых глазах светились растерянность и дезориентация. Зафиксировав хрупкие запястья Дианы в своих сильных руках, он лежал на ней, озираясь по сторонам и пытаясь понять, что произошло. «Ника», — прохрипел он. Память быстро возвращалась к нему. «Её похитили. Я должен найти Веронику», — заявил он и отпустил, наконец, руки девушки. Но подниматься с её тела он почему-то не торопился. Тор затих на несколько секунд, не в силах оторвать взгляд от красивого лица Дианы, миндалевидных карих глаз, изящного носика и сладкого алого ротика. Сладостный запах ванили, корицы и карамели, исходящий от эльфийки, сбивал всю его концентрацию, путал мысли и сузил весь мир до размеров её хрупкого тела. И этот мир был невероятно сексуален. «Всё хорошо, аматор?» Её голос прозвучал очень мягко и восхитительно мелодично. «Ника сейчас на Фемиде. У меня всё под контролем. Ей не причинят вреда и скоро вернут на Землю». На лице мужчины промелькнуло облегчение. Её руки легли на рельефные мужские бицепсы. И Тор понял, что его пробивает дрожь. Он чувствовал дикую слабость из-за сильной потери крови вперемешку с нарастающим возбуждением. Уловив его состояние, Диана оттянула ворот своей футболки и выразительно посмотрела на вампира. Почувствовав себя самым счастливым человеком на Земле, Тор воспользовался этим молчаливым приглашением и быстро припал к вожделенному телу. Но прежде чем жадно присосаться к её горлу, он покрыл бархатную шею горячими поцелуями с мягкими покусываниями, которые невыразимо сладкими мурашками разбегались по коже Дианы, проникая в мозг острыми осколками наслаждения. Терпкий и сладкий, такой манящий аромат её кожи сводил его с ума, заставляя сердце биться быстрее. Он определённо потерял от неё голову. «Я люблю тебя». Восторженно простонал он и вонзился клыками в нежную плоть у основания горла. Вкус её крови был таким пьянящим, что аматор понял. Он ни за что не отпустит эльфийку и прямо здесь и сейчас сделает её своей. Любимый, желанный и единственный. Но очень громкий и чрезвычайно настойчивый звонок в дверь бесцеремонно нарушил этот план.